Глава шестая. Далее. Как вы смеете выносить свои споры на решение суда, состоящего из неверующих людей, вместо того, чтобы ваше дело разбирал святой народ Всевышнего? Разве вы не знаете, что святой народ Всевышнего будет судить мир? И если вам предстоит судить мир, то неужели вы не можете разрешить более мелкие дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Неужели же мы не можем сами разобраться в наших житейских вопросах? В этом случае лучше ставьте судьями над собой самых незначительных в вашем собрании. Какой позор! Неужели среди вас не найдется разумного человека, который мог бы рассудить споры между верующими? Вы же подаете в суд друг на друга, и вас судят неверующие. Уже одно то, что вы подаете друг на друга в суд, является полным поражением для вас. Не лучше ли остаться пострадавшими? Не лучше ли остаться обманутыми? А вы сами обманываете и обворовываете своих братьев. Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царство Всевышнего? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, никакие идолопоклонники, нарушители супружеской верности, пассивные и активные гомосексуалисты-мужчины, воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или мошенники Царства Всевышнего не наследуют. А некоторые из вас именно такими и были. Но вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога и тем, что сделал для нас повелитель и сам Масих. Вы говорите: «Мне все позволено». Да, но не все мне полезно. Мне все позволено, но ничто не должно иметь власти надо мной. Вы также говорите: «Пища для желудка и желудок для пищи». Да, это так. А также правда то, что Всевышний уничтожит и то, и другое. Но тело предназначено не для разврата, а для повелителя, как и повелитель для тела. Всевышний своей силой воскресил повелителя, и нас тоже воскресит. Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Масиха? Так как же я могу взять то, что принадлежит Масиху, и отдать блуднице? Не бывать тому! Неужели вы не знаете, что тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней одним телом? Ведь написано: «Двое станут одной плотью». Тот же, кто соединяется с повелителем, объединяется с ним в духе. Бегите от разврата! Все другие грехи человек совершает не по отношению к своему собственному телу, а половое распутство — это грех против своего же тела. Разве вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Всевышнего? Вы уже не принадлежите самим себе, потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Всевышнего в ваших телах.